До 26 лет Яков Артамонов жил хорошо, спокойно, не испытывая никаких особенных неприятностей, но затем время – враг людей, которые любят спокойную жизнь. И это начало играть с Яковом запутанную бесчестную игру. Началось это в апреле ночью, года три спустя, после мятежей, стряхнувших терпеливый народ. Яков лежал на диване и курил, наслаждаясь ощущением насыщенности, исключающей все желания. Это ощущение он ценил выше всего в жизни, видя в нем весь ее смысл. Оно являлось одинаково приятным и после вкусного обеда, и после обладания женщиной. Женщина, кругленькая и стройная, стояла среди комнаты у стола, задумчиво глядя на сердитый лиловый огонь спиртовки над кофейником. Ее голые руки и детское лицо, освещенные огнем лампы под красным абажуром, окрашивались в цвет вкусно поджаренной корочки пирога. Растрепанные темные волосы картинно осыпали шею и плечи. На голом теле Полины золотисто-желтый бухарский халат, на ногах зеленые сафьяновые туфли. В ней есть что-то очень легкое, нерусское. У нее милая рожица подростка-мальчишки. Пухлые губы, задорные глаза, круглые, как вишни, даже в этот час, когда Яков сыт ею, она приятна ему. Она, конечно, несравнима лучше всех девиц и женщин, которых он знал, и была совершенно хороша, если б не ее глупый характер. «Я не хочу кофею, апельсинчик», — сказал Яков, сквозь густую пелену дыма папиросы. Полина, не взглянув на него, спросила: «А я?» «Не знаю, чего ты хочешь», — ответил Яков, устало зевнув. «Нет, знаешь», — схватив его слова на лету и встряхнув головою, заговорила женщина ломким голосом. Послушав минуту, две ее царапающие крючковатые слова, Яков сел, бросил папиросы на пол и, надевая ботинки, сказал, вздохнув: «Не понимаю твоей привычки портить хорошее настроение, ведь ты знаешь, я не могу жениться, пока отец не помер. Тут как всегда». Полина осыпала его обильными словами. «Конечно, тебе, паук, только бы хорошее настроение. Я знаю, ты для хорошего настроения готов продать меня татарину, старьевщику, да? Ты бесчестный человек». Яков особенно не любил, когда она именовала его пауком. В ласковые минуты у нее было для него другое забавное имя — Солененький. И ему казалось, что уж сегодня-то она могла бы воздержаться от ссоры. За два часа перед этим он дал ей 100 рублей. «Криком ты ничего не добьешься», — спокойно предупредил он ее, надев шляпу, протягивая руку. «До свидания, свинья!» И опять окурков на пол набросал. По улице метался сырой ветер. Тени облаков ползали по земле, как бы желая вытереть лужи. На минуту выглядывала луна, и вода в лужах, покрытая тонким льдом, блестела медью. В этот год зима упрямо не уступала место весне. Еще вчера густо падал снег. Яков Артамонов шел не торопясь, сунув руки в карманы, держа под мышкой тяжелую палку, и думал о том, как необъяснимо, странно, глупые люди, что нужно милой дурочке Полине. Она живет спокойно, не имея никаких забот, получает немало подарков, красиво одевается, тратит около 100 рублей в месяц. Яков знал, чувствовал, что он ей нравится, но что же еще? Почему она хочет венчаться? «Глупо, как мышь в банке варенья», — заключил он любимый им самим придуманной поговоркой. Жизнь казалась ему простой, не требующей от человека ничего, кроме того, чем он уже обладает. В сущности ведь ясно, все люди стремятся к одному и тому же — полноте покоя. Суета дня — это только малоприятное введение к тишине ночи, к тем часам, когда остаешься один на один с женщиной, а потом, приятно утомленный ее ласками, спишь без сновидений. В этом все действительно значительное и настоящее. Люди глупы уже потому, что почти все они, скрыто или явно, считают себя умнее его. Они выдумывают очень много лишнего. Возможно, что они делают это по силе какой-то слепоты. Каждый хочет отличиться от всех других, боясь потерять себя в людях, боясь не видеть себя. Глуп Илья, запутавшийся в книгах еще тогда, когда он учился в гимназии, а теперь заболтавшийся где-то среди социалистов. Много обидного видел от него Яков, а теперь вот недавно пришлось посылать Илье денег куда-то в Сибирь. Невыносимо, хотя и смешно, глупа мать. Еще более невыносимо и тяжко глуп угрюмый отец, старый медведь, не умеющий жить с людьми, пьяный и грязный. Смешон суетливый попрыгун дядя Алексей. Ему хочется попасть в Государственную Думу. Ради этого он жадно питается газетами, стал фальшиво ласков со всеми в городе и заигрывает с рабочими фабриками, точно старая распутная баба. Особенно же и как-то подавляюще страшно глуп этот носатый дятел Мирон, считая себя самым отличным умником в России. Он, кажется, видит себя в будущем министром, и уж теперь не скрывает, что только ему одному ясно, что надо делать, как все люди должны думать. Он тоже старается притереться к рабочим, устраивает для них различные забавы, организовал команды футболистов, завел библиотеку. Он хочет прикормить волков морковью. Рабочие ткут великолепное полотно, одеваясь в лохмотье, живя в грязи, пьянствуя. Они в массе околдованы тоже какой-то особенной глупостью, дерзко открытой, лишенной даже той простенькой хозяйственной хитрости, которая есть у каждого мужика. О рабочих Якову Артамонову приходилось думать больше, чем о всем другом, потому что он ежедневно сталкивался с ними, и давно еще в юности они внушили ему чувство вражды. Он имел тогда немало резких столкновений с молодыми ткачами из-за девиц, и до сего дня некоторые из его соперников, видимо, не забыли старых обид. Когда он был еще безбородым, в него дважды по ночам бросали камнями. Матери тогда не однажды приходилось откупаться деньгами от скандалов и бабьего визга, и при этом она смешно уговаривала его. «Что ж это ты как петух? Подождал бы, когда женишься, или уж заведи одну и живи. Пожалуются на тебя отцу, так он тебя как Илью прогонит». За 2-3 мятежных года Яков не заметил ничего особенно опасного на фабрике. Но речи Мирона, тревожные вздохи дяди Алексея, газеты, которые Артамонов-младший не любил читать, но которые с навязчивой услужливостью и нескрываемой злорадной угрозой рассказывали о рабочем движении, печатали речи представителей рабочих в Думе. Все это внушало Якову чувство вражды к людям фабрики, обидное чувство зависимости от них. Ему казалось, что он уже научился искусно скрывать это чувство под мелкой уступчивостью их требованиям, под улыбками и шуточками. Но, в общем, все шло неплохо. Хотя иногда внезапно охватывало и стесняло какое-то смущение, как будто он, Яков Артамонов, хозяин, живет в гостях у людей, которые работают на него, давно живет и надоел им, а не скучно помалкивая смотрят на него. Так точно хотят сказать, что ты не уходишь, пора. В часы, когда он испытывал это, у него являлось смутное предчувствие, что на фабрике скрыто и невидимо тлеет. Дымится, что, по крайней мере, опасное для него, личное. Яков был уверен, что человек прост, что всего милее ему простота и сам он. Человек никаких тревожных мыслей не выдумывает, не носит в себе. Эти угарные мысли живут где-то вне человека, и, заражаясь ими, он становится тревожно непонятным. Лучше не знать, не раздувать эти чадные мысли. Но, будучи враждебен этим мыслям, Яков чувствовал их наличие вне себя и видел, что они, не развязывая тугих узлов всеобщей глупости, только путают все то простое, ясное, чем он любил жить. Умнее всех людей, которых он знал, ему казался старик Тихон Вялов. Наблюдая его спокойное отношение к людям, его милостивую работу, Яков завидовал дворнику. Тихон даже спал умно, прижав ухо к подушке, к земле, как будто подслушивая что-то. Он спросил старика: «Ты сны видишь? Зачем?» «Я не баба», — сказал Тихон, и под словами его Яков почувствовал что-то густое, устоявшееся, непоколебимо сильное. «Бабьи сны», — думал Артамонов-младший, слушая споры и речи в доме дяди Алексея, думал и внутренне усмехался. Вообще же он думал трудно, а задумываясь, двигался тяжело, как бы неся большую тяжесть и, склонив голову, смотрел под ноги. Так шел и на в ту ночь от Полины, потому и не заметил, откуда явилась пред ним приземистая серая фигура, высоко взмахнула рукою. Яков быстро опустился на колено, тотчас выхватил револьвер из кармана пальто, ткнул в ногу нападавшего человека, выстрелил. Выстрел был глух и слаб, но человек отскочил, ударился плечом о забор, замычал и съехал по забору на землю. Лишь после этого Яков почувствовал, что он смертельно испуган. Испуган так, что хотел закричать и не мог. Руки его дрожали, и ноги не послушались, когда он хотел встать с колен. В двух шагах от него возился на земле, тоже пытаясь встать, этот человек без шапки, с курчавой головою. «Застрелю, сволочь!» — хрипло сказал Яков, вытягивая руку с револьвером. Человек повернул к нему широкое лицо и пробормотал. «Застрелили уж!» Тут Яков узнал его, тоже забормотал изумленно. «Носков! Ах, подлец, ты!» Страх Якова быстро уступал чувству, близкому радости. Это чувство было вызвано не только сознанием, что он счастливо отразил нападение, но и тем, что нападавший оказался не рабочим с фабрики, как думал Яков, а чужим человеком. Это Носков, охотник и гармонист, игравший на свадьбах, одинокий человек. Он жил в квартире у дьяконицы Проклитовой. О нем до этой ночи никто в городе не говорил ничего худого. «Так вот, чем ты занимаешься», — сказал Яков и встал на ноги, оглядываясь. Было тихо, только ветер стряхивал сучки деревьев над забором. «А чем я занимаюсь?» — вдруг громко спросил Носков. «Я пошутить хотел, попугать вас, больше ничего. А вы сразу бац! За это не похвалят, глядите!» Я сам испугался. «Ах, вот как!» — насмешливо тоном победителя сказал Артамонов. «Ну, вставай, идем в полицию!» «Идти я не могу, вы меня изувечили!» Носков поднял шапку и, глядя внутрь ее, прибавил. «А полиции я не боюсь. Ну, там увидим, вставай!» «Не боюсь», — повторил Носков. «Чем вы докажете, что я на вас напал, а не вы на меня, с испуга? Это раз!» «Так, а два?» — спросил Яков, усмехнувшись, но несколько удивляя спокойствие Носкова. «Есть и два. Я для вас человек полезный. Это сказка, это из сказки». И, направив револьвер в лицо гармониста, Яков с внезапной злостью пригрозил. «Вот я тебе башку разморжу». Носков поднял глаза и, снова опустив их в шапку, сказал внушительно. «Не затевайте скандала. Доказать вы ничего не докажете, хотя я и богатый. Я говорю, пошутить хотел. Я папашу вашего знаю, много раз на гармонии играл ему». Он резким жестом сбросил шапку на голову, наклонился и стал приподнимать штанину, мыча сквозь зубы, потом, вынув из кармана платок, начал перевязывать ногу, раненую выше колена. Он все время что-то бормотал невнятно, но Яков не слушал его слов, вновь обескураженный странным поведением неудачного грабителя. С необыкновенной для него быстротой Яков Артамонов соображал. Конечно, надо оставить Носкова тут у забора, идти в город, позвать ночного сторожа, чтоб он караулил раненого. Затем идти в полицию, заявить о нападении, начнется следствие. Носков будет рассказывать о кутежах отца у дьяконицы. Может быть, у него есть друзья такие же головорезы, и они, возможно, попытаются отомстить. Но нельзя же оставить этого человека без возмездия. Ночь становилась все холодней. Рука, державшая револьвер, ныла от холода. До полицейского управления далеко. Там, конечно, все спят. Яков сердито сопил, не зная, как решить, сожалея, что сразу не застрелил этого коренастого парня с такими кривыми ногами, как будто он всю жизнь сидел верхом на бочке. И вдруг он услыхал слова, поразивший его своей неожиданностью. «Я вам прямо скажу, хотя это секрет», — говорил Носков, все возясь ногою своей. «Я тут для вашей пользы живу. для наблюдения за рабочими вашими. Я, может быть, нарочно сказал, что хотел напугать вас, а мне на самом-то деле надо было схватить одного человека, и я опознался». «И черт», — сказал Яков, — «как?» «Да вот так. Вы не знаете, а у дьяконицы в бане собираются социалисты и опять говорят о бунте, книжки читают». «Врешь», — тихо сказал Яков, веря ему. «А кто? Кто собирается?» «Этого я не могу сказать. Арестуют, узнаете». Носков, держа за доски забора, встал и попросил: «Дайте мне палку, без нее я не дойду». Наклонясь, Яков поднял палку, подал ему и оглянулся, тихо спрашивая: «Но тогда как же ты? Зачем ты вы набросились на меня?» «Я не набрасывался, я опознался. Мне нужно было не вас, а другого. Вы все это оставьте, ошибка. Вы увидите скоро, что я говорю правду. Должны дать мне денег на лечение ноги, вот что». И, придерживаясь за забор, опираясь на палку, Носков начал медленно переставлять кривые ноги, удаляясь прочь от огородов в сторону темных домиков окраины. Шел и как бы разгонял холодные тени облаков, а, отойдя шагов 10, позвал негромко: «Яков Петрович». Яков подошел к нему очень быстро. Носков сказал: «Вы об этом случае никому, ни словечко, а то сами понимаете». Он взмахнул палкой и пошел дальше, оставив Якова отупевшим. Приходилось думать сразу о многом, и нужно было сейчас же решить, так ли он поступил как следовало. Конечно, если Носков занимается наблюдением за социалистами, это полезный, даже необходимый человек, а если он наврал, обманул, чтобы выиграть время, и потом отомстить за свою неудачу и за выстрел. Он врет, что опознался и что хотел напугать. Врет, это ясно. А вдруг он подкуплен рабочими, чтобы убить? Среди ткачей на фабрике была большая группа буянов, озорников. Но социалистов среди них трудно вообразить. Наиболее солидные рабочие, как Седов, Крикунов, Маслов и другие, сами недавно требовали, чтобы контора рассчитала одного из наиболее неукротимых безобразников. Нет, Носков, наверное, обманул. Нужно ли рассказывать об этом Мирону? Яков не мог представить, что будет, если рассказать о Носкове Мирону. Но, разумеется, брат начнет подробно допрашивать его, как судья, в чем-то обвинит и, наверное, так или иначе высмеет. Если Носков шпион, это, вероятно, известно Мирону. И, наконец, все-таки не совсем ясно, кто ошибся, Носков или он, Яков. Носков сказал: «Скоро увидите, что я говорю правду». Он смотрел вслед охотнику до поры, пока тот не исчез в ночных тенях, как будто все было просто и понятно. Носков напал с явной целью — ограбить. Яков выстрелил в него, а затем начиналось что-то тревожно запутанное, похожее на дурной сон. Необыкновенно идет Носков вдоль забора, и необыкновенно густыми лохмотьями ползут за ним тени. Яков впервые видел, чтоб тени так тяжко тащились за человеком. Задерганный думами, устав от них, Артамонов-младший решил молчать и ждать. Дума о Носкове не оставляли его, он хмурился, чувствовал себя больным, и в обед, когда рабочие выходили с корпусов, он, стоя у окна в конторе, присматривался к ним, стараясь догадаться, кто из них социалист. Неужели кочегар Васька, чумазый, хромой, научившийся у плотника Серафима ловко складывать насмешливые частушки? Через несколько дней Артамонов-младший, проезжая застоявшуюся лошадь, увидал на опушке леса жандарма Нестеренко в шведской куртке, в длинных сапогах, с ружьем в руке и туго набитым птицей, якшатом на боку. Нестеренко стоял лицом к лесу, спиной к дороге, и, наклоня голову, подняв руки к лицу, раскуривал папиросу. Его рыжую кожаную спину освещало солнце, и спина казалась железной. Яков тотчас решил, что нужно делать. Подъехал к нему, торопливо поздоровался. «А я не знал, что вы здесь». «Третий день жене моей, батенька, все хуже». Это печальное сведение Нестеренко сообщил очень оживленно и, тотчас хлопнув рукою, прибавил: «А я вот, неплохо». «Вы знаете Носкова охотника?» — спросил Яков негромко. Рыжеватые брови офицера удивленно сползли кверху,